Глава 15. Воспоминания. Сверившись с адресом в документах, убрала папку и металлическую пластину в сумку. В нашем старом доме я не была больше 10 лет. Тем удивительнее, что ноги сами привели меня к нужному месту. А дом-то совсем не изменился. Если и обветшал, то совсем немного. Он, прямо скажем, и в мое детство вид имел запущенный. Кажется, среди заклинаний на нем просматривалось какое-то поддерживающее, похожее на стазис, но не столь мощное. И чем дольше я рассматривала плетение, то тем сильнее мне делалось не по себе. Вокруг стояло множество богатых домов, но ни один не мог похвастаться подобной охранной магией. Калитку я прошла относительно нормально, а вот на пороге начались странности. Магия уплотнилась, ключ в замке не проворачивался, а что делать с железной бляхой, покрытой вязью рун и символов, я не представляла. Пока что она себя никак не проявляла. С ключом я возилась минут 5, пока калитка за спиной не скрипнула, и по мощенной дорожке к дому не послышались множественные шаги. Стоило мне обернуться, как я оказалась скована, а стража из 3 человек, обычная, не тайная, перекрыла мне пространство для маневра. «Следуйте за нами», — раздался четкий приказ. «Вы в своем уме?» «Стража обычная, а наручники явно артефактные, блокирующие магию. По какому праву? Это мой дом!» «В отделении разберемся». Страж до боли сжал предплечье и потащил на выход. И как я ни пыталась сопротивляться или что-то объяснять, слушать меня никто не желал. «Да отпустите!» Я уперлась, но в ответ так дернули, что едва не упала на мостовую. И упала бы, если бы случайный прохожий не подхватил меня и не удержал. «Что происходит? Куда вы ведете девушку?» Рыжий молодой человек встал между мной и стражами, сразу же потянувшимися к оружию. «Саймон Бертран, тайная стража!» И протянул свой значок со скаленным арнаутским волкодавом. «Мы ее поймали во время проникновения на территорию охраняемого объекта», попытался объяснить страж, наверное, главный из тройки. «Это мой дом! У меня есть ключи и документы!» Вылезла я вперед. «Отпустите, леди, мы сами разберемся», скомандовал рыжий страж коллегам, и те нехотя расстегнули браслеты на моих запястьях. Тройка удалилась, а мы с тайным стражем остались. И не сказать, чтобы я сильно была рада такой замене. «Вы в порядке, леди Риар?» Этот страж хотя бы нападать не спешил. «Вы меня знаете?» Одежда на страже была самая обычная, повседневная. Туфли, темные брюки, белая рубашка, куртка и шейный платок. Но на лицо он точно был мне знаком. Только где и когда мы с ним виделись? «Вы меня не помните?» Рыжий молодой человек, на вид ему было лет 25, нахмурился. Впрочем, ничего удивительного. «Я...» Страж замялся. «Я провожал вас на встречу с родителями в отделении». Точно, как я сразу его не узнала и невольно сделала шаг назад. И без того не желала иметь ничего общего с тайной стражей, а с теми, кто ведет дело родителей, вдвойне. «Благодарю за помощь. Вы меня отпускаете?» Задерживаться с ним дольше необходимого не хотелось. «Пока нет. Я бы хотел узнать, что это за дом и почему стража получила сигнал о проникновении. Только не здесь». Мы стояли посреди улицы. Страж оглянулся в поисках места, куда можно зайти. «Давайте сядем за столик в кафе, и вы мне все объясните». «А если откажусь?» «Почему я вообще должна оправдываться? Я же в свой дом пришла, а не в чужой вламывалась». «Леди, поверьте, я хочу помочь. Если все так, как вы говорите, то я не просто вас отпущу, но и помогу. На дом наложены охранные заклинания, и вы их не сняли, раз ближайший отряд стражей получил вызов. А я знаю, как это делается. «Ну так что?» «Хорошо», — нехотя согласилась я. Не хватало еще, чтобы я опять сделала что-то не так. «В следующий раз стража вполне может довести меня до ближайшего отделения и обвинить в воровстве. То-то весело будет, если об этом прознают в академии». В кафе Саймон любезно заказал два кофе и попросил документы, ключи и бляху от охранной системы. «Все верно, леди. Я потом сообщу городской страже, что произошло недоразумение. А теперь пойдемте открывать ваш дом. Как только допьете кофе, конечно». Страж, непонятно зачем приведший меня сюда, не накормить же, право слово, подвинул ко мне ароматный дымящийся напиток. «Спасибо», — осторожно поблагодарила я, но к кофе не притронулась, как бы не хотелось. «А почему вы мне помогаете? И как вы вообще оказались в нужном месте и в нужное время?» Неужели тайная стража не до конца уверилась в моей непричастности и установила слежку? «А разве я не мог просто проходить мимо, узнать вас и решить помочь?» — удивился мужчина. «Обойдусь без вашей помощи». Я встала и убрала вещи обратно в сумку. «Боюсь, помощь тайной стражи может слишком дорого мне обойтись». «Леди, вы о чем?» — вполне искренне удивился молодой человек. «Я не собирался ничего такого делать, просто хотел помочь. Представляю, каково вам сейчас». «Да что вы можете представлять?» Почти разозлилась я, собираясь уйти. «Их таким странным подходом в академии учат?» После всего случившегося, в бескорыстии случайного человека, ставшего свидетелем моего горя, верилось слабо. Пусть в учебе я никогда не блистала, но и дурой не была. «Могу», — твердо ответил страж. «Моих родителей не стало, когда мне едва исполнилось 10. Они были торговцами. На их магазин напали грабители. Потом я жил у дальних родственников, а в 15 приехал в столицу поступать в Академию магии». И, судя по всему, ему тоже пришлось несладко. Я стала внимательно рассматривать молодого человека. Полностью рыжий, и чуть вьющиеся волосы, и брови, и ресницы. Веснушки на лице выглядели брызгами краски, разлетевшимися по лбу, носу и щекам. Голубые глаза, но не светлые, почти прозрачные, а яркие и насыщенные. Пухлые губы сейчас чуть обиженно надуты, видимо, его задели мои слова. Если бы не четкие скулы и волевой подбородок, образ был бы совсем милый, даже какой-то девчачий. Но парень выглядел достаточно мужественно. А еще он прямо смотрел на меня без неуместной для постороннего человека жалости. Наверное, страж решил сделать доброе дело, не прошел мимо, а я, как обычно, сначала говорю, а уж потом думаю. «Простите». Я вздохнула, как смогла, улыбнулась, села обратно на стул и взяла в руки чашку. «Я не хотела вас обидеть. Просто так получилось. Как у меня постоянно и бывает». «Ничего». Страж примирительно улыбнулся в ответ. «Допивайте кофе и идем открывать дом, чтобы мне потом снова не пришлось отбивать вас у патрульного отряда». Кофе был вкусный. Даже жаль его так быстро пить. Но мне ужасно не терпелось поскорее попасть в дом. Саймон только улыбнулся, глядя, как я в 3 глотка осушила чашку и поставила на стол. А еще расплатился, за что я ему была особенно признательна, так как у меня каждая марка сейчас на счету. И вот я во второй раз за день открываю кованую калитку и прохожу в заросший и одичавший за годы сад. «Это ваш дом?» Страж недоуменно смотрел на заброшенный особняк. «Да, прямо скажем, не дворец. Моя семья долго им не занималась, поэтому он в таком плачевном состоянии». «Дело не в его внешнем виде». Саймон нахмурился. «Внутри... неспокойно». Вот и узнаем, что там внутри. Я решительно подошла к входной двери. Не удивлюсь, если там поселились какие-нибудь грызуны, а то и магические вредители. Чувствую, реши я в него въехать, предстоит грандиозная уборка. Молодой человек посмотрел по сторонам и на всякий случай прикрыл нас отводом глаз. Затем взял ключи и бляху. И вот самая талика магии и охранные чары сняты, и ключ в двери проворачивается без каких-либо усилий. С предвкушением потянула ручку на себя и шагнула внутрь. С порога меня окутал какой-то неестественный сумрак, а застоявшийся воздух и смутно знакомый запах одурманили сознание. Все казалось таким родным и знакомым, будто я ушла отсюда совсем недавно, а не 10 с лишним лет. Перед глазами сами собой начали всплывать образы, старые, размытые, искаженные, как в кривом зеркале в парке аттракционов. Не думаю, что творю, я опустила все эмпатические щиты разом, подаваясь навстречу воспоминаниям и витающим вокруг эмоциям. Вот маленькая и зареванная я, точно как сейчас, захожу в дом, размазывая по щекам злые слезы. Меня снова засмеяли, побили, порвали любимое платье. Я леди, леди, и нечего мне говорить, что в их дурацкой школе все равны. Я старалась не обращать внимания, как и советовали родители, но меня все равно задирали, дразнили, и ладно только на словах. Слова не причинят вреда, но вылить чернила на платье, выдрать и выкинуть ленты из волос, я ведь ничего им не сделала. За что они меня так не любят? За то, что я чуть лучше одеваюсь и правильно говорю? А еще единственная из всего начального класса умею читать и писать в 7 лет. И я не хочу ходить чумазой и грязной, как они. Но надо мной только смеются. А еще я рассказала всем, что я темный маг, сильный и настоящий, и в будущем пойду учиться в академию. Но надо мной все снова посмеялись и толкнули в колючие кусты. Теперь я вся расцарапанная, и царапины неприятно чешутся, но они заживут. А вот порванное новое платье, целый клок выдран. Я ненавижу школу, ненавижу учебу, ненавижу тех, с кем учусь. Я им всем покажу. Дома тепло и вкусно пахнет едой. Это бабушка готовит обед. Сейчас зайду к ней на кухню и стащу что-нибудь вкусненькое. Жаловаться не буду, ей тоже нелегко приходится. И на этом моменте детские воспоминания перебиваются мыслями взрослой меня, стоящей здесь и сейчас, в старом заброшенном доме. Почему бабушка? Она же подарила мне куклу на 5 лет, а через год умерла. Я тогда еще не училась. Это мама готовила. Я точно помню, что она изумительно готовила и ждала меня из школы. Мы проводили много времени вместе, я, папа и мама. Но на кухне у плиты действительно стоит бабушка. «Солнышко, ты вернулась?» «Она еще не старая. Сейчас я это отчетливо понимаю. Для мага 60 — это не возраст. И бабушка неплохо выглядит, только очень уж уставшая. Потому что она ухаживает за дедушкой». Воспоминания обрушиваются на меня лавиной и утягивают за собой. Не получается им сопротивляться. Я на самом деле оседаю вниз. Ноги не слушаются, тело будто не мое. «Леди, что с вами?» — слышу со стороны. «Детка, не переживай, они просто глупые и ничего не понимают». А вот этот голос более чем реален, как и мягкие бабушкины руки со вздувшимися венами. Она нежно обнимает меня и гладит по голове. «Я сейчас приготовлю обед, и мы позанимаемся. Хорошо?» Я киваю и успокаиваюсь, потому что заниматься мы будем магией. Темной магией. Мои бабушка и дедушка оба темные маги, а родители — целители, Так уж вышло. Дедушка некромант. Он был на задании, и там что-то произошло. С тех пор дедушка ходил с огромным трудом, так как лежать ему не позволяет гордость. Он опирался на два костыля и так передвигался по дому. А еще читал мне сказки и рассказывал множество историй. Страшных, про нечисть и нежить, с которой я буду сражаться, когда вырасту. Не говори ерунды, Джеймс. Она пойдет в проклятийники. Бабушка с гордостью гладит меня по голове, ведь она сама мастер-проклятийник. У девочки отлично выходит плетение. Помяни мои слова, она далеко пойдет в этом деле. Они спорят, но так беззлобно, перетягивая меня друг у друга. А потом у дедушки прихватывает спину сильно. Очередной приступ скручивает, и он, морщась и ругаясь себе под нос, пьет какую-то гадкую микстуру. Я знаю, что вечером папа придет и посмотрит, а еще будет ругаться, что дедушка встает и слишком много ходит. Ему лежать надо, а он... Родители постоянно работают. Они хорошие, но молодые целители. К тому же на дедушкино лечение уходит куча денег. Но папа поклялся, что поставит своего отца на ноги. Дедушка ворчит, чтобы лучше они на себя и на ребенка тратились. Но я знаю, как ему хочется ходить. Нормально ходить. И я бы тоже очень этого хотела. Он обещал отвезти меня на кладбище и показать настоящих духов. Сказал, что некромантия куда интереснее проклятий. Но сегодня я не пойду к дедушке в комнату. Не сейчас. Сейчас я спущусь в подвал, где мы с бабушкой тренируемся. И я знаю, что мне строжайше запрещено ходить туда одной и использовать магию. Ее в моем возрасте вообще применять нельзя. И на меня бы ограничивающие браслеты из адаманта надеть. Это мама говорит. Но бабушка не согласна. Элиза справится. Она умничка и быстро учится. Схватывает все на лету. Бабушка упорно занимается со мной. А мама поджимает губы. Ей не нравится темная магия. Но целительского дара во мне 3 капли. Вернее, 4. Этого слишком мало, чтобы пойти по их стопам. Да мне и не хочется. Проклятие или некромантия куда интереснее. Подвал заперт на магический замок, но я давно выучила рунические символы, отпирающие дверь. Бабушке, конечно, не сказала, просто каждый раз смотрела, как она делает, а потом сама пробовала и научилась. Я и правда схватываю все на лету. Магический замок я сняла, вот бы еще дверь не скрипнула. Бабушка все время ворчит, что смазать надо, но не женское это дело. А мужчины в доме? Один не может, а другой слишком занят. У самой бабушки все руки не доходят, вот она и морщится каждый раз, когда мы идем заниматься, а дверь протяжно скрипит. Мне же нужна маленькая щелочка. Я не собираюсь распахивать ее целиком. Чуть-чуть. И я бочком прошмыгнула внутрь, плотно прикрыв за собой тяжелую, обитую железом и украшенную множеством сдерживающих магию рун дверь. Задвинула щеколду. Бабушка всегда задвигает, чтобы никто не помешал. Внутри созданный мной простенький магический светляк освещает небольшое пространство. Исчерченный много раз пол, стол, табурет, шкаф с книгами, которые должны храниться под замком. Одну мне бабушка как-то показала и сказала, что это не просто книга, это гримуар. Не знаю, правда, чем они отличаются друг от друга, но бабушка назвала его семейной реликвией и пообещала подарить на окончание академии. «Тогда ты будешь готова с ним работать», — пояснила она. «Я теперь точно знаю, что там собраны сильные проклятия. Именно то, что мне нужно». Встав на табурет, я залезла в шкаф и с огромным трудом вытащила книгу. Наверное, гримуар он из-за немалого веса, который я едва удерживаю в руках. Спрыгнув, положила книгу на пол и принялась листать страницы. Я умела читать, но здесь почти ничего не понимала. Гримуар будто на другом языке написан. Только отдельные слова знакомы. Мне такое проклятие нужно, чтобы все в моем классе облысели и прыщами покрылись, словно жабы. И пусть позеленеют тоже. Будут знать, как связываться с темным магом. Наверное, я пролистала половину книги, пока не нашла проклятие, в котором точно что-то говорится про волосы. Или нити. Не разберу. Но пусть будет это. Чтобы они все облезли и ходили, как лишайные. Слова понимала плохо, но в проклятиях главное — чертежи. А я отлично умею выводить руны. Меня бабушка этому учила. Я очистила пространство на полу и принялась старательно выводить один символ за другим. Их всего 7 на картинке. А для надежности еще и запястье прокусила, чтобы брызнуть кровью на чертеж. С кровью любое заклинание в 10 раз усиливается, мне дедушка говорил. Сейчас я всем покажу. Слова странные, но я читаю их по книжке раз за разом и вливаю все силы, всю магию. Как приправами бабушка посыпает еду, я отдаю проклятию все свои обиды, накопившиеся за несколько месяцев в школе. Боль, злость, унижение, страх, что они снова будут меня обижать. Из меня буквально льются эмоции. А потом боль становится реальной. Страх сдавливает горло, и я безвольно падаю на колени. «Элиза! Элиза, открой!» В дверь барабанит. «Это бабушка. Наверное, почувствовала магический выброс даже через изоляцию. И я хочу остановиться, но мне больно и плохо. Но магия хлещет, и небольшая ранка от зубов на запястье от чего-то разрослась, и кровь выходит из нее толчками, заливая пол. А потом из моего рисунка поднимается черная тень, и кровь вплетается в нее, наполняя силой и продолжая тянуть из меня жизнь. И вот теперь мне по-настоящему страшно. Не знаю, как именно, но дверь со скрипом отворяется. «Элиза!» Бабушка хватает меня на руки, поднимает, но кровь лучше любых веревок держит, не позволяя меня вынести, словно якорь. И дико больно. Так что ни слез, ни крика. И только то ли хрип, то ли стон чудом проходит через сдавленное горло. «Леди!» Смутно знакомый голос прорывается в сознание. Крепкие руки держат меня за плечи. «Только чьи? Бабушка или рыжий страж? Где я? С кем я?» «Леди, очнитесь!» «Элиза, открой глаза! Не закрывай их, держись!» «Элиза, Агнес!» Дедушка, конечно, тоже почувствовал магию. Он очень спешил. Так спешил, что упал и кубарем скатился с лестницы. «Ко мне, Агнес! Принеси ее!» Чуть отдышавшись, зовет дедушка. И нас накрывает щитом. Но не получается. Все идет не так. Темнота вокруг сгущается. Бабушка пытается разорвать привязку, но я и черная тень связаны намертво. Тень пьет мою жизнь. Я чувствую, как становится все холоднее, а веки тяжелеют. И моя бабушка, моя любимая бабушка, достает из волос шпильку и прокалывает себе руку на сгибе локтя. «Агнес!» «Это дедушка». Но бабушка упрямо мотает головой и зажимает мою рану и подставляет свою. И тень отпускает меня. Теперь струйка крови алой нитью связывает бабушку и... существо. «Уничтожь его!» Она смотрит деду в глаза. «Через меня. По-другому уже никак». И я читаю на лице бабушки отчаянную решимость. «Быстрее, когда она отъестся, мы ее уже не остановим». И дед прижимает нас к себе, крепко, целует бабушку и меня, а потом вспышка магии. Сильная, резкая. Крики. Уже не понять, моей бабушки, деда или той твари, которую я создала. А потом только темнота. чьи-то руки подхватывают меня и несут. В следующий раз я открываю глаза явно не дома. Светлые стены, чужая кровать, родители, рыдающая мама, папа, молча смахивающие редкие крупные слезы. «Мы вылечим тебя, детка». Мама вся дрожит. «Мы обязательно тебя спасем. И больше никакой темной магии. Никакой опасной магии вообще. Никогда, слышишь? Никогда!» И снова плач, и опять темнота. И моя жизнь, застывшая где-то на грани сна и яви. Я вижу родителей. Они приходят, сидят со мной, говорят друг с другом, о чем-то спорят и постоянно ругаются. Мне так плохо, а они ругаются. Я бы хотела попросить их перестать, но голоса нет, сил нет. Я неподвижно лежу. Из обрывков фраз я поняла, что та тварь, которую я по незнанию вызвала, почти выпила мою жизнь. Если бы еще чуть-чуть, выпила бы полностью. Но бабушка с дедушкой не позволили. Я так хочу спросить, что с ними, как они, почему не приходят ко мне? И когда голос через неимоверно долгое время возвращается, чужой, глухой, надломленный, первым моим вопросом было: что с ними? Их больше нет. Мамин ответ звучит жестко. Нет. Жестоко. Как нет? Почему? Марии, ей же нельзя переживать. Папа неодобрительно качает головой, а мама снова поджимает губы. Она так похудела за это время. И я, если верить глазам, вообще истончилась. Руки, как веточки, пальцы, обтянутые кожей, и сил нет даже на еду. Меня кормят с ложечки, а я все время лежу и почти всегда сплю. И мне страшно. Дедушка так хотел снова ходить. И я хочу. Только как же дедушка и бабушка? Неужели их и впрямь... Элиза! Мама хватает меня, и я снова, как тогда, не могу ни кричать, ни плакать, ни дышать. Я же говорил, что ей нельзя нервничать. Это папа. Мне так плохо, что я ничего дальше не разбираю. Только понимаю, что они снова ругаются. «Леди!» Голова дернулась, щека обожгло, но боль реальная и близко не стояла с той, что я испытываю там. И снова темнота. «Мы обязательно вылечим ее». В голосе папы бесконечная усталость. «Я заложил дом в мясском банке. Мы с тобой пока можем пожить в клинике. Все равно Элиза здесь. Это ее не спасет». А в мамином голосе пустота и обреченность. «Даже если продадим дом, за него много не дадут. Не столько, сколько нам нужно». «Мне кое-что предложили в банке, когда узнали, что я целитель-вирусолог. Тебе покажется странным и, наверное, не понравится, но это наш шанс». А дальше я упала. Вверх. Это странно, будто подбросило. Тело выгнулось дугой, воздух почти разорвал легкие. «Драконья чума!» «Да очнитесь же, Элиза!» Я вцепилась в чьи-то руки, боясь, что снова провалюсь в те страшные воспоминания. «Не хочу больше, не могу. Да и знаю я, что случится потом. Несложно догадаться. Им предложили работу, оплату долгов и моего лечения, и родители от безысходности приняли предложение. А потом придет человек в черном плаще. Я совсем не помню его лица, только яркие четки, обмотанные вокруг запястья. «Вы точно сможете?» Мама боится и обнимает папу, ища поддержки. Папа тоже волнуется. Это заметно. «Воспоминания нельзя стереть». Странный акцент, растягивающий гласные, делает речь незнакомца напевной и завораживающей. «Но можно закрыть эпизод, заблокировать кусок памяти. Главное, чтобы не осталось ничего, что могло бы о нем напомнить. Чем меньше ассоциаций, тем меньше вероятность, что память о том дне вернется. Она пока ребенок. У нее гибкая психика и живое воображение. Взрослый бы начал задаваться вопросами, а ребенок в своем сознании просто дорисует фрагмент, заполнит его, придумает недостающие части. Зато ей не придется во всем этом жить. Разве вы не считаете, что так будет лучше?» Родители, наверное, считали, а вот я уже нет. Лучше бы я жила со всем этим всегда, чем узнала все только сейчас, много лет спустя. «Леди, вы как хотите, но я вызываю целителей на помощь». И этот уже вполне твердый мужской голос окончательно вернул меня в реальность. «Нет», — я схватила стража за руку, — «не надо никого». Я с удивлением обнаружила, что рыжий страж вынес меня из дома, и теперь я лежу на земле у входа, а он нависает сверху. «Вы стонали, кричали и плакали», — пояснил Саймон на мой удивленный взгляд. «Я уже не знал, что делать, боялся, что у вас начнется приступ». «Это воспоминание». Я встала и пошатнулась, но страж меня поймал. «Посидите еще». В голубых глазах плескалось волнение. «Нет, я должна все увидеть еще раз. Поможете?» Саймон недовольно вздохнул, но подал мне руку. «Может, хотя бы расскажете, что произошло? Здесь все пропитано темной магией, причем очень темной, из запрещенных разделов». «Вы чувствуете?» «А не зря ли я привела сюда тайного стража?» «Я темный маг». И вот тут я пораженно уставилась на своего компаньона. «Рыжий? Темный маг? И такие бывают?» «Некромант, и я знаю, что не похож». «Ни капельки», — подтвердила я. «Так что случилось в вашем доме?» «Я хотела проклясть одноклассников и...» «Это нужно сказать вслух. Не для него, для себя». «Я убила своих дедушку и бабушку». «Каким образом?» Страж замер. «Я что-то призвала, какую-то сущность. Она тянула у меня кровь и силы, а бабушка перепривязала ее на себя. Дедушка уничтожил обоих, отдав на борьбу все силы. Я выжила, а они — нет». «Да уж, вы умеете удивлять», — протянул страж. Я подошла к двери. Она совсем не изменилась. Даже руны еще читаются. «Она магически запечатана», — начал Саймон. «Такой замок быстро не вскроешь. Ключа, как от дома, для нее нет». Я вывела руны по памяти, точно так же, как в тот злополучный день. Дверь открылась с душераздирающим скрипом. Саймон промолчал. Мы вместе спустились в подвал, отсыревший и заросший черной плесенью. Кажется, в нем до сих пор витал дух чего-то страшного и нечеловечески жуткого. «Я знаю, что вы сделали». Молодой человек опустился на корточки и коснулся темного пола ладонями. «Вы вызвали потустороннюю сущность, точно не скажу какую, но не озаботились защитой. Еще и кровью накормили, да?» Я кивнула. «Повезло, что его вообще изгнали». «И что теперь?» Я только сейчас окончательно поняла, что тайный страж стал невольным свидетелем моего давнего преступления, которое родители так старательно пытались скрыть даже от меня самой. «Не знаю», — вздохнул Саймон, поднимаясь отряхивая руки. «Не знаю, мне надо подумать».